Взглянув на Галипа, он сказал: «Джаляль-бей не появляется уже много дней. А вы ему кто?» Второй журналист тоже поинтересовался, зачем ему понадобился Джаляль. Лицо этого человека показалось Галипу знакомым, и он мучительно копался в памяти, пока не вспомнил, откуда ему знакомо это лицо. Это был Шерлок Холмс в черных очках из журнала «Приложение», который знал все и обо всех. «Значит, вы родственник?» — сказал этот второй журналист. «А я считал, что у Джаляль-бея, кроме покойной матери, никого близких не было». «Если бы у него не было родственников, — съязвил старый публицист, — разве Джаляль-эфенди достиг бы того положения, которое занимает сегодня?» «Если вы хотите найти Джаляль-бея, — сказал журналист, — посмотрите его статьи. Он в одном из мест, обозначенных в его статьях. Вы знаете, что его статьи полны знаков, особых маленьких весточек, которые отсылают вас куда-то. Понимаете, о чем я говорю?» В ответ Галип рассказал, что когда он был ребенком, Джаляль показывал ему предложения, составленные из первых и последних слов абзацев или первых и последних слогов предложений. Еще много всяких игр с буквами. Одну игру слов он придумал специально, чтобы сердить их тетю. «Это та, что осталась в девках?» — спросил журналист. «Да, ей не удалось выйти замуж». «А правда, что Джаляль-бей был в ссоре с отцом?» Галип ответил, что это очень давняя история. «Понимаешь, юноша, — сказал старый полемист, — все, о чем тебя сейчас спрашивали, мы узнали не от Джаляль-бея. У нас есть один коллега, увлекающийся расследованиями и хуруфизмом. Он-то и откопал все эти сведения в статьях Джаляль-бея, в словах, за которыми Джаляль-бей прятал реальные факты. Это была кропотливая работа. Все равно, что иголкой колодец копать». «Поскольку в этих играх есть смысл, — добавил журналист, — а может, потому что в них была тайна или они были как-то связаны с тайной, Джаляль-бей превзошел своих коллег, тем не менее следовало бы напомнить ему истину. Зазнавшегося журналиста хоронят на казенный счет. Его невозможно нигде найти, — рассуждал старый публицист, — потому что все оставленные им адреса оказываются вымышленными, или он там уже не живет. Джаляль-бей испытывает странную непонятную ненависть к близким и дальним родственникам, всем людям, на любовь которых не может ответить взаимностью». Галиф спросил, где он может найти Джаляля, если его нет в редакции. «Джаляль-бей отдалился от всего человечества, спрятавшись в недоступном месте, потому что понял, наконец, что никогда не избавится от ощущения невыносимого одиночества, которое преследовало его, как злой рок со дня рождения, из-за его неумения сближаться с людьми. Неизвестно, в какую конуру он забился сейчас, как отчаявшийся безнадежный больной». Галип сказал, что телевизионная группа BBC хотела бы вытащить Джаляля из его конуры. «Джаляль-бея скоро уволят», — резко оборвал его Нишати. «За последние 10 дней он не прислал ни одной новой статьи, а машинописные материалы, которые он оставил как запасные, это его статьи 20-летней давности, и все об этом знают. А вдруг он, да сохранит его Аллах, умер», — предположил старый публицист. «Ну как, нравится вам игра, в которую мы играем?» А журналист продолжал спрашивать. «Правда, что он потерял память?» «И правда, и неправда», — ответил Галип. «А то, что у него много адресов в городе, которые он держит в тайне?» «Тоже и верно, и неверно. Может, он сейчас изнывает в одиночестве от страданий в одной из своих квартир?» — сказал публицист.